С лица мисс Эстер исчезло все высокомерие. В ее голосе опять почувствовалась неуверенность, даже страх. «Я не понимаю, что вы имеете в виду? Неужели вам неизвестно, дорогая мисс Эстер, что мистер Шлагал влюбился в Мэриэл Кин с первого взгляда? Он очень сентиментален. Он до сих пор не в силах ее разлюбить». «Откуда вам это известно?» — спросила мисс Эстер почти шепотом. «Опишите мне ее. Какая она была на самом деле?» «Что вы имеете в виду, спрашивая, какая она была? Откуда мне знать?» «Ну, у вас не раз была возможность на нее взглянуть?» «Ах, вот что вас интересует. Она была очень симпатичная молодая девушка. И приблизительно вашего возраста?» «Да, приблизительно моего. Но откуда вам известно, что Шлагал до сих пор ее любит?» «Он сам не в этом признался. Видите ли, он очень сентиментален. Пару дней назад мы вместе обедали. Он очень переживал ее смерть, но особенно, как нелепо она умерла». Мисс Эстер неожиданно встала. «Что вы хотите сказать? Неужели вы думаете, что ее убила я?» Мистер Паркер Пайн в ответ не стал делать резких жестов. Он никогда их не любил и прибегал к ним крайне редко. «Нет, мой дорогой ребенок, я совсем не думаю, что ее убили вы. И поэтому убежден, что чем раньше вы сбросите маску и вернетесь домой, тем лучше». «Что вы хотите сказать, сбросить маску?» «Все дело в том, что вас не выдержали нервы». «Да-да, у вас просто не выдержали нервы. Вы испугались, что вас обвинят в убийстве вашей работодательницы». В глазах девушки было столько страха, что мистер Паркер Пайн смягчил свой тон. «Вы не мисс Эстер Карр. Я знал это до того, как пришел к вам. Мой рассказ и ваша реакция мне еще больше в этом убедили. Рассказывая о жизни в Англии, я постоянно смотрел на вас, и вы каждый раз реагировали как Мэриэл Кин, а не как мисс Эстер. Вы плакали, слушая о дешевых магазинах, о кино, о том, как жители Лондона после тяжелого трудового дня возвращаются домой на автобусах и на трамваях. Вы реагировали именно на это. Вас совершенно не интересовали светские новости, новые ночные клубы, высокая мода из Парижа, скачки». Его голос звучал еще убедительнее и даже поэтически успокаивающе. «Присядьте. Присядьте рядом со мной. Расскажите мне всю правду. Я знаю, что вы не убивали мисс Эстер. Но вы до смерти перепугались, что вас обвинят в ее убийстве». Девушка тяжело вздохнула. Затем нервно села на диван, облокотившись на спинку. Ей стоило немало усилий заговорить. «Позвольте мне объяснить с самого начала. Я ее сильно боялась. Она была немного сумасшедшая. Когда мисс Эстер предложила мне поехать в Персию, я радовалась как идиотка. Мне казалось, что путешествие будет полно романтики. До сих пор не могу простить себе эту глупость. У Эстер произошла в Англии одна неприятная история с шофером. Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. Ее сумасшествие проявилось и в ее тяге к мужчинам. Шофер после небольшого романа решил с ней расстаться. Ее друзья об этом узнали и все над ней потешались. Тогда она решила порвать все связи со своей семьей и переехать в Персию. Пусть все думают, что она устала от светской жизни в Англии и решила добровольно похоронить себя в пустыне. Она хотела, пробыв здесь год или два, неожиданно вернуться на родину. Но жизнь в Персии сильно на нее давила. Она становилась все более и более нервной. Невозможно было предугадать, что она захочет сделать. На наше несчастье самолет вел красивый пилот господин Шлагал. Она в него влюбилась. Когда он пришел к нам в гости, она подумала, что он хотел видеть ее. Вы понимаете, какой у них состоялся разговор? Он во всем ей признался. После его ухода она совсем потеряла над собой контроль. Она стала мне угрожать. Говорила, что я никогда не вернусь в Англию, что я останусь здесь навсегда, так как все в ее власти, даже моя жизнь. Она заявила, что я ее рабыня, я ее вещь, такая же вещь, как стол или подсвечник. Все мое принадлежит ей и только ей. По своему желанию она может распорядиться и моей жизнью, и моей смертью». Мистер Паркер Пайн, понимающе кивнул. Он представил, как разворачивались события этой ночи. Леди Эстер медленно, но безвозвратно теряла над собой контроль. Она плохо соображала, что говорила, что делала. В ее руках было все – власть, деньги, документы. А рядом стояла маленькая, перепуганная, нигде еще не путешествовавшая девочка, готовая принять на веру все, что ей скажут. Но однажды я решилась ей ответить. Я подошла к ней и твердо сказала, что я физически ее сильнее. Если она не прекратит надо мной издеваться, я сброшу ее с балкона. Она сильно испугалась. Честно говоря, мы обе были напуганы. Обе боялись друг друга. Вне себя от страха, я сделала еще один решительный шаг ей навстречу. Я не знала, что она тогда хотела сделать. Мисс Эстер в нерешительности попятилась назад и оступилась. Площадка в этой части дома тогда была без перил. Она упала на землю и умерла мгновенно. Мисс Мэрил Кин от горя закрыла лицо руками. «А что случилось потом?» — спросил мистер Паркер Пайн своим добрым, успокаивающим голосом. «Я была вне себя от страха. Боялась, что меня обвинят в преднамеренном убийстве. Боялась, что никто не станет меня слушать. Боялась, меня бросят в тюрьму, в одну из этих ужасных местных тюрем». Ее губы дрожали. Мистер Паркер Пайн смотрел на нее с пониманием и сочувствием. Затем мне пришла в голову блестящая мысль. «А что, если я выдам ее за себя?» Я знала, что в тот день в Шираз приехал новый британский консул, который, естественно, никого из нас не знал. Прежний уже отправился в Англию. Со слугами мне удалось легко договориться. Для них мы были обе сумасшедшими англичанками. Когда умерла одна, другая заняла ее место. В тот же день я отправилась к британскому консулу. Мы встретились, и он принял меня как мисс Эстер. На руке у меня было кольцо с фамильным гербом. Он оказался очень дружелюбным, оформил все документы по случаю смерти и помог мне вместе с телом мисс Эстер похоронить все подозрения. Мистер Паркер Пайн опять посмотрел на нее понимающе. Престиж известного рода, рода известного всей стране. Эстер Карр могла быть сумасшедшей, но она происходила из семьи аристократов. «Потом, — продолжала Мэрил, — я сожалела, что так поступила. Я понимала, что, похоронив себя в одиночестве, сама стала потихоньку сходить с ума. Я сама подписала себе приговор остаться здесь навсегда и играть роль знатной аристократки. Я не видела никакого способа изменить свою судьбу. Если бы я во всем призналась, то все бы сочли меня убийцей. Мистер Паркер Пайн, скажите, что я должна делать?» «Что делать? Мой дорогой ребенок, вы пойдете со мной к британскому консулу. Он очень милый, добродушный человек. Конечно, вам придется пройти несколько неприятных формальностей. Я не могу вам обещать, что все пройдет гладко. Но в любом случае вас не повесят за убийство. Кстати, я все время хотел вас спросить, почему поднос с едой был найден рядом с телом?» «Я его подбросила. Я думала, так будет правдоподобнее». «Это было с моей стороны глупо?» «Нет, это был очень хитрый ход. Но именно это и заставило меня подумать, что вы могли убить мисс Эстер, пока я не увидел вас. Увидев же вас, я сразу понял, что вы не тот человек, который способен на убийство. Потому что у меня не хватит духа?» «Нет, потому что вы совершенно другой человек», — сказал мистер Паркер Пайн, улыбаясь. «Теперь нам следует поторопиться. У нас впереди очень неприятная работа, но, обещаю, я помогу вам избавиться от всех сложностей, а потом домой, в Лондон». Мэрил Кин непроизвольно сделала шаг назад. «Они никогда мне не поверят. Ее семья слишком богата и родовита. Они никогда не смогут признать, что их дочь вела себя так недостойно. Предоставьте это мне», — сказал мистер Паркер Пайн уверенно. «Я кое-что знаю из жизни этой семьи. Идемте со мной. И не надо бояться. И помните, в Тегеране живет молодой человек, который очень страдает о мисс Мэрил. Как только мы пройдем все формальности, мы постараемся купить билет на его самолет». Мисс Мэрил, сильно покраснев, улыбнулась. «Я готова», — прошептала она. Подойдя к двери, она обернулась. «Вы сказали, что знали, что я не мисс Эстер до того, как пришли ко мне. Откуда вам это стало известно?» «Статистика». «Статистика?» «Да, я лично знал лорда и леди Митчелл Девер. У них у обоих были голубые глаза. Когда консул упомянул, что у мисс Эстер жгучие темные глаза, я сразу заподозрил неладное. У кореглазых родителей может родиться ребенок с голубыми глазами, но никак не наоборот. Научно известный факт». «Вам просто нет равных», — сказала мисс Мэрил Кин.